Глава 69. Ларине, темная эльфийка. Когда Вадим с Эледриэль ушли покорять вершину древа жизни, этот человек так выразился. Раздался стук в дверь моей комнаты. «Здравствуй, Ларине, можно к тебе?» спрашивает Алисиэль и тут же заходит, не дожидаясь разрешения. «Вообще ее можно считать моей коллегой, тоже принцесса первого леса. Она тут, наверное, единственная, кто общается с нашей веселой компанией сверх того, что требует традиции. Лет ей примерно 15, а ведет себя как десятилетняя и оделась соответственно. Это она меня боится, вот и прикидывается маленькой девочкой, которую нельзя обижать. Обо всем меня расспрашивала и об оружии темных эльфов, и о магии, и про темный лес. А самый интересный вопрос приберегла напоследок. Скажи, Ларине, а как это быть второй женой? Вот паршивка, и ничего ведь не возразишь. Вадим с Эледриэль обнимаются и целуются на виду у всех, а я сижу в сторонке, как бедная родственница. Кто же я тогда, если не вторая жена? А ты что, хочешь быть третьей? Отшучиваюсь я. Так маленькая еще, Вадим тебя не возьмет. И вообще он хочет дикую эльфийку, полулисицу. Но нам с Эледриэль пока удается их отпугивать. Нет, мне замуж пока рано. Совершенно серьезно, отвечает Алисиэль. А вы что, и полуэльфа встречали? В княжестве у Вадима они водятся. Только и успеваем диких эльфиек от своего мужа отгонять. Приходится со Светлой по очереди дежурить. Сама не знаю, зачем рассказываю я сказки. Нужно будет съездить посмотреть. Я много о них читала. А когда ушла Алисиэль, ко мне в гости явилась уже вернувшаяся Эледриэль. «Добрый вечер, Ларине. Зачем-то здоровается Светлая, заходя ко мне в комнату. Странно, никогда мы с ней вежливостью друг другу не отличались. Или хочет о чем-то попросить, или гадость устроить. Но думаю, что скорее первое, чем второе». «Как он может быть добрым для темной в светлом лесу?» – отвечаю я. «Я вот Светлая, но мне тоже не рады». «Аргумент. Ну, посмотрим, чего она хочет». «Дим сказал, что нам пора налаживать нормальные отношения. Вот я и пришла». «И как ты это себе представляешь?» «Я с трудом. А человек очень просто. В его понимании для начала нужно устроить фотосессию. Мы с тобой в обнимку под древом жизни. Сначала в бикини, а потом и без». «Интересный способ». «Только и говорю я Светлой, чтоб хоть что-то ответить». «А чего ты ожидала? Тем более, что ты ему уже обещала такую фотосессию. Помнишь, у водопада? Вот это как раз и есть тот самый другой раз». «Если он сам мне об этом скажет, тогда да». «Дим-то скажет, но в его понимании это и есть способ налаживания отношений, чтоб я тебя уговорила». «Вадим действительно скажет. Да и я сама не против, как он любит выражаться, балаган тут устроить». Так что можно соглашаться, но для начала нужно со Светлой что-нибудь за это получить. «Хорошо», — говорю я ей, — «но при одном условии». «Каком?» «Да том же самом». «Это как?» — не понимает она. «Придем в мой лес, и там, под древом жизни, устроим такую же фотосессию». Удивила я Светлую таким требованием, сильно удивила. Замечаю за собой, что мне начинает нравиться ее удивлять. Наверное, от Вадима набралась. «У вас темных ведь великих миссий не бывает». Первое, что находит сказать Светлая. «Зато бывают другие причины». «А по другой причине меня в ваш лес точно не пустят». Я пожимаю плечами, но добавляю. «Со своей стороны могу пообещать, что не просить Вадима, никак либо по-другому влиять на него не буду». Если он сам надумает прийти в первый лес темных эльфов и нас туда с собой притащит, вот тогда и устроим такую же фотосессию, как тут. Тогда обещаю. Неохотно соглашается Эледриэль. Тут я ее понимаю. Сама подходить к светлому древу жизни ужасно не хочу. А если быть до конца честной, то просто боюсь. Эледриэль, светлая эльфийка. Единственное, кто тут ко мне сравнительно хорошо относится, это Алисиэль, избалованная дочь лорда, которой никакие запреты не указ. Да и какие могут быть запреты? Формально я еще не отверженная, И общаться со мной, помимо того, к чему обязывают традиции, как бы можно. Вот она и общается. Наивная девочка. Сколько ей? 14 или уже 15? Начиталась старинных романов про знаменитых героинь, совершавших свои великие миссии, и другие подвиги, и их приключения по пути. Понимает, что родившись в первом лесу, не имеет никаких шансов ни на что подобное. Вот и мечтает о сказках. А тут я, вся такая избранная и уже почти великая, хоть памятники ставь. В глазах Алисиэль я пожертвовала всем, чем только можно было пожертвовать ради великой миссии. И вопреки всему, даже воле жрецов Древа Жизни смогла ее завершить. А ведь со стороны так и выглядит. Гнома терплю, темную в качестве охранницы взяла. За человека замуж вышла. Набор, можно сказать, полный. Добавлять нечего. Вот так и становятся кумирами. Действительно наивная девочка. Помани я ее сейчас и пойдет с нами, наплевав на все на свете. Так и хочется лорду первого леса такую гадость устроить. Но не буду портить жизнь единственной, кто здесь ко мне нормально относится. Да и лорд тоже ни в чем не виноват. Все жрецы устроили. Вот и сейчас не успела я выйти от темной, как в коридоре встретилась мне принцесса Алисиэль. Чуть ли не силой затащила меня в комнаты, которые были предназначены мне, но где я так и не поселилась, и завела разговор о погоде. Вижу, о чем-то хочет попросить, но колеблется. Что странно. Как я уже успела заметить, стеснительность этой девочки не свойственна. Элитриэль, можно мне будет на завтрашнем балу потанцевать с твоим мужем? Наконец-то решившись, спрашивает она. Может, ты еще и с гномом хочешь? Отвечаю я шуткой в стиле Вадима, хотя и удивлена. Нет, с гномом не хочу. Совершенно серьезно отвечает она. Разве только чтобы отца позлить? А с твоим мужем именно потому, что так хочу. То, что он мой муж, его от других людей мало чем отличает. Говорю я ей, а сама удивляюсь, как спокойно это обсуждаю. А я все равно хочу, упрямо настаивает она. Что ж, потанцуй, но учти, на ночь я его тебе не дам. Опять шучу я. Что-то я сегодня расшутилась, причем исключительно в той глупой манере, в которой обычно шутит человек. Так, глядишь, и над его анекдотами смеяться начну. На ночь мне не надо, рано пока. С несвойственной для ее возраста серьезностью отвечает Алисиэль. Вот и хорошо, значит, у меня не будет повода для ревности. Только Элидриэль, попроси его, чтобы он пригласил меня на танец, хорошо? Хорошо, отвечаю я. А девочка-то нервничает, хотя, как я успела заметить, правила этикета ее не волнуют.